Глава третья. Доктор Джекил спокоен. Через две недели, в силу счастливой случайности, доктор Джекил дал один из своих веселых обедов, пригласив к себе 5-6 старых товарищей, людей достойных и знатоков хорошего вина. Мистер Аттерсон постарался остаться в доме доктора дольше всех. Впрочем, он нередко засиживался у приятелей. Там, где Аттерсона любили, его любили очень. Хозяева всегда удерживали молчаливого сухого адвоката после ухода веселых и разговорчивых гостей. Затратив много усилий на оживление, они отдыхали в его молчании. Доктор Джекил не составлял исключения в этом отношении. Теперь, когда они сидели у огня, по выражению глаз этого высокого, полного, 50-летнего человека, с мягким, может быть, немного ленивым лицом, тем не менее носившим отпечаток талантливости и доброты, было видно, что он искренне и глубоко любил Аттерсона. «Мне хотелось поговорить с тобой, Джекил», — начал адвокат. «Ты помнишь твое завещание?» Наблюдатель мог бы подметить, что доктору не понравилась эта тема, однако он весело отнесся к разговору. «Мой бедный Аттерсон», — сказал Джекил, — «клиент вроде меня для тебя несчастье. Я никогда не видывал человека в таком отчаянии, как ты, когда я передал тебе мое завещание. Разве вот еще этот мелочный педант Ленайан приходил в такую же ярость от того, что он называл моей научной ересью?» «О, я знаю, он очень хороший малый, тебе незачем хмуриться, превосходный малый, и мне всегда хочется почаще видеться с ним. Но что правда, то правда. Он мелочный педант, невежественный брюзга педант. Никто не приводил меня в такое негодование, как Ленайан. Ты знаешь, я никогда не одобрял его», — продолжал Аттерсон, безжалостно оставив в стороне последнее замечание друга. «Моего завещания?» «Да, конечно, знаю», — сказал доктор несколько резким тоном. «Ты говорил мне это». «Ну и повторю еще раз», — произнес адвокат. «Я узнал кое-что о молодом Хайде». Красивое лицо Джекила побледнело так, что даже его губы побелели, и под его глазами появились черные тени. «Я не хочу слышать ничего больше», — сказал он. «Я думал, что мы согласились бросить этот разговор». «То, что мне передали, было отвратительно», — продолжал Аттерсон. «Это не может изменить дело. Ты не понимаешь моего положения», — заговорил доктор, немного путаясь в словах. «Мое положение очень затруднительно, Аттерсон, и очень, очень странно. Разговорами делу не поможешь». «Джекил», — сказал Аттерсон, — «ты меня знаешь. Мне можно доверять. Выскажись, и я не сомневаюсь, что мне удастся помочь тебе». «Мой добрый Аттерсон», — сказал доктор, — «это очень хорошо с твоей стороны, очень хорошо, и я не нахожу слов, чтобы поблагодарить тебя. Я вполне верю тебе. Я охотнее доверился бы тебе, чем кому бы то ни было, даже больше, чем самому себе, но я не могу. Только право, все это не то, что ты воображаешь, и дело далеко не так уж дурно. Чтобы успокоить твое доброе сердце, скажу тебе одну вещь. Я отделаюсь от мистера Хайда в ту минуту, как только мне вздумается. Вот тебе моя рука, что я не лгу. Еще одно замечание, Аттерсон, и я знаю, что ты не посмотришь на него дурно. Все это мои личные дела, и я прошу тебя оставить их в покое». Аттерсон несколько минут молчал и раздумывал, глядя на огонь. «Ты совершенно прав», — сказал он наконец и встал. «Но так как мы заговорили об этом деле, надеюсь, в последний раз», — продолжал доктор, — «мне хочется объяснить тебе один пункт. Я действительно очень интересуюсь бедным Хайдом. Я знаю, ты его видел, он сказал мне это, и я боюсь, что он говорил с тобой грубо. Но я искренне, очень, очень сильно интересуюсь этим молодым человеком. Если и меня не станет, Аттерсон, я хотел бы, чтобы ты обещал мне взять его под свою защиту и оградить его права. Я думаю, ты исполнил бы это, если бы ты знал все. А своим обещанием ты снял бы тяжесть с моей души». «Я не могу сказать, что он всегда будет мне нравиться», — сказал адвокат. «Я и не прошу этого», — ласково заметил Джекил и положил руку на плечо друга. «Я прошу только справедливости. Я прошу только помочь ему ради меня, когда меня больше не станет». Аттерсон невольно вздохнул. «Хорошо», — сказал он. «Обещаю».